Глава 4. Машину Захар подарил Насте аккурат на Новый год, когда девушка уже закончила курсы по вождению и заявила в категоричной форме, что в услугах супруга в качестве водителя она не нуждается. И точка. Хоть Настена и добрейшей души человек, однако иногда может быть очень упрямой и непробиваемой. Я, конечно же, не разделяла ее категоричности, учитывая беременность подруги, резкие перепады настроения и капризы, однако спорить не стала. Как и Захар, в принципе, тоже. Настена долго выбирала марку и модель, хотя ее муж настаивал исключительно на внедорожнике. Но, зная прекрасно Настины вкусы, я не удивилась, когда однажды она заявилась ко мне на работу на новеньком двухдверном Volkswagen Golf белого цвета. «У тебя муж олигарх!» Я подняла указательный палец вверх, когда цветущая девушка показывала мне новогодний подарок. «А ты выбрала эту колымагу?» «Ты же знаешь, что я не корыстная», мило улыбнулась Настена в ответ, «и машину выбирала, чтобы прежде всего удобно было мне». «А я корыстная», выдала довольно резко, после чего мы обе рассмеялись. «А что? Если грабить, то исключительно швейцарские банки. А спать так только с королем. Я на меньшее не размениваюсь». Хотя насчет последнего я немного погорячилась. Переспала один раз, совершив самую большую глупость в своей жизни. Теперь на королей у меня страшная аллергия, которая вызывает лишь приступы неконтролируемой агрессии, а не любви. Вот как сегодня. Остался бы Валевский еще ненадолго в моем кабинете, и я уверена на все 100, огрела бы его чем-то тяжелым по голове. И не факт, что пенделя для увеличения скоростного режима не выписала. Боже, опять Валевский, да что же это такое? Прямо атакует меня со всех сторон. Такое чувство, что думать и мечтать больше ни о ком и ни о чем. Хотя именно сейчас перед носом стоит моя главная проблема на этот вечер. Лучше буду думать, как Гончарова спасать, чем стенать о недостойном павлине. Итак, подведем итог из всего сказанного Захаром. Он попал в опалу своей супруги, разбив, а мне почему-то кажется, что там далеко не маленькая царапинка, ее любимую машинку, и она теперь его за это наказывает. «Да, красавчик, ты влип по-крупному, но ведь я своих друзей в беде не бросаю. Хотя на месте Настены я бы не только губы надула, а еще бы и секса лишила на неделю и не разговаривала бы недели эдак 3. Но делать нечего. Раз пообещала, придется помочь бедолаге». «Уже нажаловался?» Беременная блондиночка улыбается мне, расставляя тарелки на столе, когда мы с ее мужем заходим в кухню. А вот Захару, наоборот, посылает лишь строгий взгляд, но этот пройдоха даже не смущается, расплывается в улыбке на все свои 32 зуба, чем вызывает у моей подруги лишь скрежет зубов. Прекрасно знает, что Настя за эту его очаровательную улыбку готова простить ему все грехи и наглым образом этим пользуется. Эх, все мужики нечестно играют, даже влюбленные. «Не нажаловался, а поделился наболевшим», отвечаю вместо Захара, а он посылает мне в ответ взгляд полной благодарности, а после отодвигает стул, помогая мне сесть. «Гончаров, я уже подумываю встать на сторону Настены, глядя на твою галантность». «Как можно быть таким безответственным?» выдает моя подруга, когда ее любимый мужчина помогает усесться и ей. «Машине 3 месяца, а ты...» «От этого никто не застрахован», перебиваю ее пламенную речь, чтобы не нагнетать обстановку. «И тебе нервничать нельзя», дотрагиваюсь до ее руки, хотя прекрасно знаю, что она шутит. «Потому что любит Захара. Не за деньги, связи и положения, а за то, что он... А фиг его знает за что. Ведь любит обычно вопреки. Вот я, например, за что любил Валевского. Красивый, умный, веселый. Как-то маловато в нем положительных качеств, за что можно любить. Тьфу ты, черт, опять этот Валевский. Чтоб ему пусто было. Угораздил же его припереться именно сегодня в мой кабинет. «Предлагаю выпить», — обращается ко мне Захар, а я в недоумении смотрю на парня. «Я за рулем», — стучу пальцем по виску, чтобы сначала подумал, а потом предлагал. «Ты, кстати, тоже наказана», — влезает в наш диалог Настя, заставляя меня повернуться в ее сторону. «Я?» — повторно удивляюсь, округляя глаза. «Что-то не припомню за собой грехов? Или все-таки тоже накосячила, как и Гончаров?» «А кто 2 недели не приезжал в гости?» Птичка приподнимает одну бровь, всем своим видом показывая, что возражения не принимаются. «Поэтому...» Тянет гласные буквы в последнем слове, не давая мне ничего возразить в ответ. «Ты сегодня остаешься ночевать у нас». «Настена...» Начинаю я конючить, однако получаю лишь категоричный ответ. «С беременными спорить нельзя. Можешь даже выпить. Я разрешаю». Прыскаю от смеха, но все равно отказываюсь от алкоголя. Нет вообще никакого желания что-либо пить или праздновать. Ужин, сытый желудок, а потом душ и сон. Это программа «Максимум» на ближайшие 2 часа. Кстати, начинаю, когда ужин в самом разгаре. Ко мне сегодня Валевский приперся на работу. Вот интересно, какая падла его ко мне подослала? Настя смотрит на меня, а потом медленно переводит взгляд на своего мужа. Точнее, мы это делаем одновременно, так как я начинаю понимать, откуда дует ветер. «А чё это сразу падла?» Как ни в чем не бывало, произносит Захар и поднимает обе брови в немом изумлении. «Между прочим, я просто хотел помочь другу». «Помочь, значит, хотел». Повторяю за ним слова, растягивая буквы и начиная закипать внутри. «Гончаров, я тебя придушу!» Шиплю, как змея, не отводя взгляда от своего собеседника. И тут внезапная мысль бьет мне в голову, и я немного остываю. «Погоди!» Хмурюсь, наблюдая, как он расплывается в кривой улыбке, видимо, понимая, что сейчас на его голову свалится кара небесная в виде теперь уже моего гнева. «Ты отправил Валевского ко мне, не сказав, что именно я». Делаю паузу, глядя, как парень и дальше продолжает скалиться. «Директор фирмы». «Я просто прикольнулся», — прыскает Захар со смеху вместе с Настей. «Весело им, ты посмотри. И про разбитую машину, как я понимаю, они напрочь забыли. Я сейчас тоже прикольнусь и откручу тебе голову», — ворчу в ответ. Однако не успеваю больше сказать ни слова, как у Гончарова звонит телефон. Как же не вовремя неизвестный абонент прервал нашу милую беседу. Однако, как только Захар поднимает трубку и произносит единственное слово «да», из динамика раздается грозный ор Валевского. «Гончаров, я тебя придушу!» Вот сейчас еще один кирпич свалится на голову бедного Захара. Хоть в чем-то мы с Павлином солидарны. Даже фразами одинаковыми начали разговаривать. «Чур, я Гончарова душу первый, а ты, мистер Великолепие, становись в очередь». «Я тоже рад тебя слышать, Рома», — усмехается Захар и подмигивает нам с Настеной. Она, кстати, прыскает со смеху, услыша и грозный рев Валевского, и наблюдая за моим пылающим от возмущения лицом. Однако именно ей я прощаю столь раздражающее сейчас меня веселье. Беременным надо побольше положительных эмоций. Раз мое фырканье и крики Павлина доставляют ей радость, то я готова еще пару нелицеприятных фраз высказать в его адрес и послушать, что он придумает в ответ. Хотя, что он умного и нормального может придумать? Разве что... «Ты же знал, что эта курица там директором работает», продолжает вопить Валевский, прерывая мои рассуждения на тему его скромной персоны. «Кто? Я курица? Ах ты! Да я за это тебе такую райскую жизнь устрою. Будешь вспоминать и вздрагивать при малейшем шорохе. Прямо бесит до посинения и позеленения, отчего я закипаю еще больше. Передай ему, излишне громко говорю улыбающемуся Захару, чтобы некоторые сволочи на другом конце прекрасно услышали мою гневную тираду, что за курицу ответит». «Не понял». В трубке раздается удивленный голос Валевского. «Она что, рядом?» «Ага», смеется Захар, ничуть не впечатляясь моим гневом, «и передает тебе пламенный привет, Ромаха». Секундная пауза, а после Захар резко отодвигает руку в сторону вместе с телефоном и морщится, так как из динамика раздается истошный вопль раненого вепря. «Гончаров!» Хотя нет, он не вопит и даже не орет. В моем лексиконе не находится слова, чтобы описать этот громогласный рев, который слышат, наверное, даже соседи через стенку. «Ты своей смертью точно не умрешь!» Все прыскают со смеху, кроме меня. Что-то не тянет меня на веселье, даже несмотря на то, что Валевский попал в столь щекотливое положение. И после этого он еще хочет от меня какой-то помощи. «Пожалей Настену», — продолжает ржать Гончаров. Правда, моя кислая физиономия его все-таки впечатляет, и он, извинившись, выходит из кухни. Слава богу, а то очередного ора Валевского я просто не выдержу. Вроде и нет его поблизости, а все равно, что он рядом. То в кабинете 2 часа назад, то в моих дурацких мыслях, а теперь еще и по телефону. Хоть на край света от него беги. Чего ты так взъелась на Рому? Настена, как обычно, поражает меня своей наивностью и добротой. Потому что он... Я намеренно делаю паузу, округляя глаза и глядя прямо на свою любимую подружку. Напыщенный павлин. Заканчиваю с довольным видом, после чего засовываю в рот кусок мяса, прогоняя непрошенные мысли и решая не расстраиваться из-за какого-то идиота, который возомнил себя пупом земли. «По-моему, ты ошибаешься насчет него». Настя продолжает вещать своим спокойным тоном, вызывая лишь ехидную и кривую ухмылку на моем лице. «Птичка, ты меня иногда поражаешь», — фыркаю, снова засовывая кусок мяса в рот. «Нельзя же быть настолько доброй. Вот скажи, что в нем хорошего? Но только так, чтобы я впечатлилась». «Он верный друг, милый парень, очень веселый и позитивный». Она, как ни в чем не бывало, произносит слова одно за другим, как скороговорку. А у меня рука с вилкой застывает в воздухе, а дар речи на несколько секунд пропадает напрочь. «Мы точно говорим сейчас об одном и том же человеке? Валевский? Милый и позитивный парень?» «Насчет друга спорить не буду. Я с ним дружбу не водила, но того, что видела... Мне хватило с головой, чтобы понять, что он самый наглый, дерзкий, циничный и беспардонный тип из всех, кого я знаю. Хотя он может прикинуться душкой, когда хочет затащить девушку в постель, но на общее положение вещей это не влияет. Плавали, знаем, каким он бывает милым. Иногда. Редко. Ох, как же он меня достал за сегодняшний день. А еще он очень ответственный, честный, справедливый. Гончаров заходит на кухню, заканчивая пламенную речь своей супруги, отчего я только сглатываю невидимый комок в горле. И друг хороший. Ты повторяешься. Только и могу произнести в ответ на столь откровенное заявление. Надо же, я, оказывается, слепая. Какое счастье, не заметила и проворонила. Может, в монастырь податься с горя? Хотя нет, повременю с рясой. Мне еще этому павлину нужно перья выдернуть за курицу. Придется ему в следующий раз более доходчиво объяснить, как он заблуждается в своих убеждениях. А если не умничать, то какой он все-таки павлин? Кстати, ты чего на него взъелась? Захар садится на свое место, обращаясь ко мне. «Вы сговорились, что ли?» Я по очереди перевожу глаза с одной симпатичной физиономии на другую, поражаясь их наивности. В нем ответственности и доброты кот наплакал. Подбираю самое безобидное сравнение, хотя после воплей Валевского и курицы прямо бесит неимоверно. «В мой адрес можно было высказаться и похлеще». «Не скажи», — не соглашается со мной Захар. «Он возглавляет крупную компанию, содержит огромный штат сотрудников, которым платит хорошую зарплату, приумножает капитал», — снова перечисляет парень достоинства своего лучшего друга. «Скажешь, не тянет на ответственность?» «А с каких это пор Валевский за ум взялся?» Игнорирую я последний вопрос Захара. Раньше его только клубы интересовали вместе с легко доступными девицами. Я намеренно делаю паузу, наблюдая, как Гончаров с удивлением смотрит на мое лицо. Интересно, какие эмоции он хочет там увидеть? Что я сейчас все брошу и поверю, что Рома изменился? Ага, ищите другую дурочку. Вон сегодня в моем кабинете он проявил и свою воспитанность, и свою доброту, а также сочувствие и понимание. Прямо не знаю, как теперь унести все это добро. «А ты не в курсе?» Влезает в наш диалог Настена, и я перевожу взгляд на такую же удивленную девушку, как и ее супруг. «Не в курсе чего?» Произношу слова чуть ли не по слогам, снова по очереди сканируя читу Гончаровых. Я за личной жизнью Валевского как-то не слежу. И наглую рожу его видела сегодня впервые со дня вашей свадьбы, так что... Ваш поцелуй с Ромахой, как и совместное танго, покорили мое бедное сердце. Захар закатывает глаза и прикладывает руку к груди для большего эффекта. Это был шедевр. Мог бы и не вспоминать. Я лишь фыркаю в ответ, чем вызываю очередные смешки своей подруги. Эффект был. Да еще какой. Сначала обомлела, когда узнала, что Валевский составит мне компанию в роли свидетеля на свадьбе наших с ним лучших друзей. Затем потеряла дар речи, когда его величество прилюдно сделал комплимент моей неземной красоте, а потом... Каюсь. Но только исключительно своей совести. Прибалдела от его жаркого поцелуя, а потом и от совместного танго, который мы исполнили на 5 баллов. Но только потом, когда Рома поехал меня провожать домой, я снова в нем дико разочаровалась. Но вот как можно быть сначала таким очаровашкой, а после надменным хамом и самоуверенным болваном? У отца Ромы случился инфаркт 1,5 года назад. Захар, хоть и с опозданием, отвечает на мой вопрос, уходя от животрепещущей темы их с Настеной свадьбы. Врачи запретили Борису Ивановичу нервничать, перегружать сердце и работать по 20 часов. Пришлось Ромке стать наследником в прямом смысле этого слова. С довольным видом заканчивает Гончаров, видимо, желая произвести эффект и хоть как-то повысить достоинство Валевского в моих глазах. Вот почему, спрашивается, изначально нельзя нормально высказать свою просьбу, а не приказ, попросить помощи, а не выставлять ультиматумы или просто спокойно поговорить. Неужели он считает меня такой уж черствой, безразличной к чужим проблемам или холодной, как лед, к просьбам людей? Может, я и не права в своем отказе, но уж очень сильно он меня вывел своим высокомерием и надменностью. Мог ведь нормально построить разговор, без приказов и ультиматумов. Хотя разве Валевский может общаться нормально? Или это он только со мной ведет себя как невоспитанный и высокомерный ублюдок? Ну ничего, красавчик, ты у меня еще попляшешь. Придется спустить тебя с небес на землю и научить правилам этикета. Опять эти мысли о Валевском, будь он не ладен. Какая учеба, какое перевоспитание. Даже слышать об этом не хочу и думать себе запрещаю о Роме Валевском. А уж встречаться с ним еще раз и подавно.